Глава 31. Сбежав до половины лестницы, Левин услыхал в передней знакомый ему звук покашливания, но он слышал его неясно из-за звука своих шагов и надеялся, что он ошибся. Потом он увидал и всю длинную, костлявую, знакомую фигуру, и, казалось, уже нельзя было обманываться, но все еще надеялся, что он ошибается, и что этот длинный человек, снимавший шубу и откашливавшийся, был не брат Николай. Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было мучение. Теперь же, когда Левин под влиянием пришедшей ему мысли и напоминания Агафьи Михайловны был в неясном, запутанном состоянии, ему предстоящее свидание с братом показалось особенно тяжелым. Вместо гостя веселого, здорового, чужого, который, он надеялся, развлечет его в его душевной неясности, он должен был видеться с братом, который понимает его насквозь, который вызовет в нем все самые задушевные мысли, заставит его высказаться вполне, а этого ему не хотелось. Сердясь на самого себя за это гадкое чувство, Левин сбежал в переднюю. Как только он вблизи увидал брата, это чувство личного разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. Как ни страшен был брат Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он еще похудел, еще изнемог, это был скелет, покрытый кожей. Он стоял в передней, дергаясь длинную худою шеей и срывая с нее шарф, и странно, жалостно улыбался. Увидав эту улыбку, смиренную и покорную, Левин почувствовал, что судороги сжимают ему горло. — Вот я приехал к тебе, — сказал Николай глухим голосом, ни на секунду не спуская глаз с лица брата. Я давно хотел, да все не здоровилось. Теперь же я очень поправился, — говорил он, обтирая свою бороду большими худыми ладонями. — Да, да, — отвечал Левин. Ему стало еще страшнее, когда он, целуясь, почувствовал губами сухость тела брата и увидал вблизи его большие, странно светящиеся глаза. За несколько недель пред этим Левин писал брату, что по продаже той маленькой части, которая оставалась у них неделенную в доме, брат имел получить теперь свою долю, около 2000 рублей. Николай сказал, что он приехал теперь получить эти деньги, и главное — побывать в своем гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться, как богатыри, силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличившуюся сутулость, несмотря на поразительную с его ростом худобу, движения его, как обыкновенно, были быстры и порывисты. Левин провел его в кабинет.